Как-то утром Шон проснулась и увидела, что окно полнится звездами, а Моргана исчезла. Обычно это означало долгое тоскливое ожидание. Но на этот раз Шон еще только доедала свой завтрак, который оставила ей Моргана, когда та вернулась с большим пучком бледно-голубых цветов. Моргана выглядела оживленной. Шон еще никогда не видела ее такой оживленной, такой нетерпеливой. Она даже не дала Шон доесть, а позвала ее подойти и встать на меховой ковер у окна, потому что хотела вплести цветы ей в волосы. «Ты так сладко спала, дитя!» – весело сказала она, принимаясь за дело. «И я заметила, как отросли твои волосы. Они были такими короткими, обкорнанными, безобразными. Но ты ведь живешь тут уже долго. И теперь они стали приглядными, длинными, как мои. И злоцветы сделают их прекрасными». «Злоцветы?» – с любопытством переспросила Шон. «Ты так их называешь?» «А я и не знала». «Да, дитя», – ответила Моргана, все еще хлопотливо заплетая и переплетая. Шон стояла к ней спиной и не видела ее цвета. «Маленькие голубенькие называются злоцветы. Они цветут даже в самые злые морозы. Вот их и стали так называть. Происходят они с планеты Емир, где зимы почти такие же холодные и долгие, как у нас здесь». Другие цветы тоже с Емира. Те, что распускаются на лозах вокруг корабля. Их называют морозоцветами. Глубокозимье, такая унылая пора, что я посадила их тут, чтобы придать всему немножко красоты. Она взяла Шон за плечи и повернула лицом к себе. «Сбегай за своим зеркалом и посмотри сама, дитя Карина». «Оно там», ответила Шон, и бросилась мимо Морганы. Ее босая подошва коснулась чего-то холодного и мокрого. Нога отдернулась, Шон ахнула. На меховом ковре поблескивала темная лужица. Шон нахмурилась, замерла и посмотрела на Моргану. Та не сняла сапожек. Они выглядели отсыревшими. А за спиной Морганы не было видно ничего, кроме черноты и незнакомых звезд. Шон испугалась. Что-то было не так. Моргана смотрела на нее со смущенной растерянностью. Она облизнула губы, робко улыбнулась и пошла за зеркалом. Прежде чем она уснула, Моргана чарами убрала звезды. За их окном была ночь, но ласковая ночь, каких в глубокозимье не бывает. Вокруг их поля посадки ветер колыхал густую листву древесных вершин, а луна в вышине одевала все светлой красотой. «Прекрасный мир, где можно спать в безопасности», — сказала Моргана. Но Шон не спала. Она сидела в стороне от Морганы, глядя на луну. Впервые с той минуты, когда ее глаза открылись в Морган-Холле, она рассуждала как Карин. Лейн похвалил бы ее с гордостью. Крэг спросил бы, почему ей потребовалось для этого столько времени. Моргана вернулась с пучком злоцветов и в сапожках, намокших от снега. Но снаружи не было ничего, кроме пустоты, по словам Морганы, заполняющей пространство между звездами. Моргана сказала, что свет, который Шон увидела тогда в лесу, был рожден лучами ее корабля, когда он спускался на поле. Но толстые лозы морозоцветов росли внутри ног корабля, вокруг них и над ними. И росли они долгие годы. Моргана не выпускала ее из корабля и показывала ей все только из окна. Но Шон не помнила, чтобы в стене Морган-Холла, когда она рассматривала его снаружи, было окно. А если окно все-таки есть, то где лозы морозоцветов, которые должны были его оплести? Где иней глубокозимья, который должен был нарасти на нем? Ибо название металлического замка было Морган-Холл, рассказывала детям старая Тесенья, а семья, жившая в нем, называлась Лжецы, и пища их была призрачной, сотворённый из грёз и воздуха. Шон встала в сиянии лживого лунного света и пошла туда, где хранила подарки Морганы. Она по очереди оглядела их и взяла самый тяжёлый, стеклянного ветроволка. Это была большая фигурка, так что Шон пришлось поднять её двумя руками за оскаленную морду и за хвост. «Моргана!» – крикнула она. Моргана сонно села на кровати и улыбнулась. «Шон!» – прошептала она. «Шон, дитя, зачем тебе понадобился твой ветроволк?» Шон приблизилась на несколько шагов и подняла стеклянного зверя высоко над головой. «Ты лгала мне! Мы никуда не летали! Мы все еще в разрушенном городе и все еще в глубокозимье!» А лицо Морганы помрачнело. «Ты не знаешь, что говоришь!» Она неуверенно поднялась на ноги. «Ты хочешь бросить в меня эту статуэтку, дитя? Я не боюсь. Однажды ты занесла надо мной меч, и я не боялась тебя тогда. Я Моргана, полная чар. Ты не можешь причинить мне вред, Шон. Я хочу уйти!» — сказала Шон. «Принеси мой меч и нож, а также мою одежду. Я возвращаюсь в Каринхолл. Я женщина Карина, а не дитя. Ребенком меня сделала ты. Принеси и еды мне в дорогу!» Моргана засмеялась. «Ах, как серьезно! А что, если я не принесу?» «Если не принесешь», — ответила Шон, — «я брошу ветроволка в твое окно!» «Нет», — сказала Моргана. По ее лицу ничего нельзя было понять. «Ты этого не сделаешь, дитя». «Сделаю», — ответила Шон, — «если ты не принесешь всего, что я велела». «Но ты же не хочешь меня покинуть, Шон Карин, не хочешь. Вспомни, мы же любовники, мы семья. Я могу творить для тебя чары». Ее голос задрожал. «Положи его, дитя. Я покажу тебе то, чего прежде не показывала. Есть столько мест, куда мы можем отправиться вместе. Столько историй, которые я могу тебе рассказать. Положи его», — молила она. Шон торжествовала. Но отчего-то на глазах у нее стояли слезы. «Почему ты так боишься?» — спросила она гневно. «Ты же можешь подчинить окно своими чарами, так ведь? Даже я могу вставить стекло в разбитое окно. Хотя Крэка говорит, что я почти ни на что не гожусь». Слезы текли по обнаженным щекам, но безмолвные, безмолвные. «Снаружи тепло, ты сама видишь. И при луне легко работать. И есть же город. Наймешь стекольщика. Не понимаю, почему ты так боишься? Другое дело... будь здесь глубокозимье, холод, лед, притаившиеся в темноте вампиры. Но ведь это не так?» «Нет», — сказала Моргана. «Нет! Нет», — повторила Шон. «Принеси мне мои вещи». Моргана не сделала ни шагу. «Не все было ложью. Да, не все. Если ты останешься со мной, ты проживешь очень долго. Я думаю, дело в пище, но это правда. И очень многое было правдой, Шон. Я не хотела тебе лгать. Я хотела как лучше. Как вначале было со мной. Знаешь, надо просто притвориться перед самой собой. Забудь, что корабль неподвижен. Так лучше». Голос ее стал тоненьким и испуганным. Она была взрослая женщина, а умоляла как маленькая девочка детским голоском. «Не разбивай окна. В окне заключены самые могучие чары. Оно может перенести нас куда угодно. Почти. Пожалуйста, пожалуйста, не разбивай его, Шон. Не надо!» Моргана дрожала. Колыхающиеся полосы тканей, которые она носила, вдруг потускнели. Стали лохмотьями. Кольца не сверкали. Сумасшедшая старуха. И больше ничего. Шон опустила тяжелого стеклянного ветроволка. «Мне нужна моя одежда, и мой меч, и мои лыжи, и еда. Много, много еды. Принеси все это, и, может быть, я не разобью твое окно, лгунья. Ты меня слышишь?» И Моргана, более неполная чар, кивнула и сделала то, что ей было велено. Шон молча следила за ней. Больше они не обменялись ни единым словом. Шон вернулась в Каринхолл и состарилась. Ее возвращение всех ошеломило. Она узнала, что отсутствовала стандартный год с лишним. И никто не сомневался, что они с Лейном погибли. Сперва Крэг отказался ей поверить, и остальные его поддержали. Но Шон предъявила пучок зло цветов, которые выпутала из своих волос. Но даже и тогда Крэг отрицал все необычайное, что с ней произошло. «Иллюзии!» – фыркнул он презрительно. «Самообман с начала и до конца!» Тесения говорила правду. «Если бы ты вернулась, то не нашла бы своего чародейного корабля. И никаких следов тоже. Поверь мне, Шон». Но Шон всегда казалось, что сам Крэг себе не поверил. Он отдал строгий приказ. И ни один мужчина, ни одна женщина семьи Карин больше никогда в ту сторону не ходили. Шон обнаружила, что в Каринхолле многое изменилось. Семья стала меньше. За трапезным столом она не досчиталась Лейна. В ее отсутствие пища скудела, и Крэг, согласно обычаю, отослал самых слабых и самых бесполезных наружу умирать. Среди исчезнувших был и Ион. Не было и Лейлы. Такой молодой и сильный. Еще 3 месяца не прошло, как ее забрал вампир. Но не все было грустным. Глубокозимье подходило к концу. И в более личном плане Шон обнаружила, что ее положение в семье изменилось. Теперь даже Крэг обходился с ней с суровым уважением. Год спустя, когда в свои права вступило Таяние, она родила первенца и заняла законное место в советах Каринхолла. Дочку Шон назвала Лейн. Шон вернулась к жизни семьи легко и просто. Когда настало ее время выбирать постоянную профессию, она изъявила намерение стать торговцем, и к ее удивлению Крэг не стал возражать. Риз взял ее ученицей, и через 3 года она получила первое самостоятельное задание. Теперь она много времени проводила в пути. Дома же, в Каринхолле, она неожиданно для себя стала любимой повествовательницей. Дети говорили, что ее истории самые лучшие. Крэг, как всегда помышлявший только о пользе, сказал, что ее выдумки подают детям дурной пример и не учат их ничему полезному. Но он был уже очень болен и совсем истощен разгар летней лихорадкой, и его возражения не имели никакого веса. Вскоре он умер, и голосом стал Дэвин. Более мягким и умеренным голосом, чем Крэг. Пока он говорил за Каринхолл, семья Карин прожила поколение мира и довольства, и численность ее увеличилась с 40 почти до 100. Шон часто была его возлюбленной. К тому времени она читала уже заметно лучше, и однажды Дэвин, уступив ее прихоти, показал ей тайную библиотеку голосов. Несчетные столетия каждый голос ввел там книгу записей всех событий времени его служения. Как Шон и подозревала, одна из самых толстых называлась «Книга Бет» – «Голоса Карина». Она повествовала о временах 60-летней давности. Лейн была первой из 9 детей, рожденных Шон. 6 выжили. 2, зачатые в семье, и 4, которых она приносила со сборов. Дэвин восхвалил ее за то, что одарила Каринхолл таким количеством новой крови. А позднее голос восхвалил ее за удачливую торговлю. Она много путешествовала, посещала многие семьи, видела водопады и вулканы, а не только горы и моря. Обошла половину мира на паруснике крайнеров. У нее было много возлюбленных. Она пользовалась большим почтением. После Дэвиса голосом стала Дженнис. Но ее время было злым и несчастливым. А когда она скончалась, матери и отцы семьи Карин предложили этот пост Шон. Она отказалась. Счастливее это ее не сделало бы. Несмотря на все, чего она достигла, счастливой она никогда не была. Она помнила слишком много. и иногда не могла уснуть всю ночь. Когда наступило четвертое глубокозимье в ее жизни, семья насчитывала 237 членов, и более 100 из них составляли дети. Но дичь оскудела еще на третьем году замерзания, и Шон предвидела приближение тяжелого времени холодов. Голос был доброй женщиной, и ей нелегко давались решения, принять которые требовала необходимость. Но Шон знала, что будет. В Карен-Холле она была самой старой, за одним исключением. Как-то ночью она украла пищу, запас на 2 недели пути и пару лыж. А на заре покинула Карен-Холл, избавив голос от тяжкой обязанности отдать приказ, чтобы она ушла. Двигалась она уже не так быстро, как в юности, и потратила на дорогу не 2, а почти 3 недели. И совсем исхудала и ослабела, когда вошла в разрушенный город. Но корабль был точно таким же, каким она его оставила. Перепады жары и лютых морозов за долгие годы растрескали плиты космодрома, и инопланетные цветы завладели каждой щелочкой. Каменное поле было покрыто ковром злоцветов, а лозы морозоцветов, обвивавшие корабль, были вдвое толще, чем запомнилось Шон. Большие яркие венчики чуть покачивались под ветром. И больше никакого движения. Шон 3 раза обошла корабль, ожидая, что распахнется дверь. Ожидая, что кто-то увидит ее и выйдет к ней. Но если металл и заметил ее, то ничем это не показал. На дальней от реки стороне корабля Шон обнаружила нечто, чего прежде не видела. Письмена, поблекшие, но еще удобочитаемые. Лишь местами скрытые морозоцветами. Длинным ножом она сколола лед и перерубила лозы, чтобы прочесть надпись. И прочла. «Фея Моргана. Порт приписки. Авалон. 476-3319». Шон улыбнулась. Так значит, и ее имя было ложью. Ну да, теперь это не имело значения. Она сложила руки в перчатках трубкой у рта. «Моргана!» – закричала она. «Это Шон!» Ветер рвал и уносил ее слова. «Впусти меня, Моргана! Лги мне, Моргана, полная чар! Прости меня! Лги мне и заставь меня поверить!» Ответа не было. Шон выкопала себе берложку в снегу, забралась в нее и начала ждать. Она устала. Ее терзал голод, и близилась ночь. Уже среди перьев сумеречных облаков на нее смотрели льдисто-голубые глаза возницы. Когда она наконец заснула, ей приснился Авалон.